Противники и союзники. 22 июня 1941 года Вторая мировая война перешла на новый виток. К Третьему рейху, начавшему крестовый поход против большевизма, присоединились войска на севере Финляндии, две армии и флот в Балтийском море, на участке группы армий Юг Румынии, две армии и флот в Черном море, Венгрии и Словакии по одному подвижному корпусу, Италии 20 июля прибыл подвижный корпус, Испании 1 августа прибыл пехотный легион, 15 тысяч добровольцев. Болгария, хоть и не объявила войну СССР, прикрывала авиацией немецкие и румынские морские конвои. Япония под прикрытием пакта о ненападении с СССР вдвое усилила Квантунскую армию, готовясь в случае быстрой победы Третьего рейха атаковать советский Дальний Восток в первой декаде сентября. Однако 9 августа японская ставка от плана нападать в 41-м отказалась. Советский Союз также нашел новых союзников. Великобритания согласилась вести совместные действия. 30 июля с британских авианосцев были проведены налеты на германские базы в Заполярье, а эмигрантские правительства Польши и Чехословакии в Лондоне дали согласие на формирование в СССР польской и чехословацкой армий. Впоследствии дата 22 июня 1941 года для многих советских людей стала символом крушения надежд на ускоряющееся улучшение жизни, спокойный мирный труд, продолжение учебы, хороший урожай. Однако пока в стране царили шапкозакидательские настроения, поскольку население было убеждено пропагандой, что СССР превосходит Третий рейх в военно-техническом плане, первая реакция была гневной. «Теперь-то мы немцам покажем!» В Ленинграде в очереди за газетами кто-то говорил: «Теперь все будем бомбить, не как в Финляндии, и жилые кварталы. Пусть пролетариат заговорит, поймет, на что идет». Поэтесса Юлия Друнина вспоминала: «Когда началась война, я ни на минуту не сомневалась, что враг будет молниеносно разгромлен. Больше всего боялась, что это произойдет без моего участия, что я не успею попасть на фронт». Подобные настроения были характерны для большинства молодых патриотов, воспитанных на победоносных фильмах, таких, к примеру, как «Глубокий рейд» и «Если завтра война», вышедших на экраны в 1938 году, литературных произведениях, вроде изданной в 1939-м, невиданным для того времени полумиллионным тиражом первой отечественной книги в жанре военной фантастики, повести Николая Шпанова «Первый удар», и массированной пропагандой, утверждавшей, что врага будем бить на его территории и одержим победу малой кровью, могучим ударом. Организационно-инструкторский отдел управления кадров ЦК ВКПБ сообщал, что мобилизация проходит организованно, в соответствии с намеченными планами. Настроение у мобилизованных бодрое и уверенное. Поступает большое количество заявлений о зачислении в ряды Красной Армии. Имеется много фактов, когда девушки просятся на фронт. Митинги на фабриках и заводах, в колхозах и учреждениях проходят с большим патриотическим подъемом. Аналогичное настроение царили и по другую сторону советско-германского фронта. Солдат 3-й горно-егерской дивизии Зигфрид Эрт вспоминал: «Мы думали, что война быстро закончится. После наших успехов во Франции, в Польше, Дании, на Крите мы были уверены, что она долго не продлится. Старшее поколение русских и немцев, в отличие от молодежи, помнившей Первую мировую войну, особой эйфории от начала новой большой войны не испытывало. Стрелок-радист бомбардировщика Хенкель 111 Клаус Фридше вспоминал. «Отец мне сказал, считай, что мы войну проиграли». Его увлечением был сбор данных по численному составу и вооружению Красной Армии, и он знал, что говорил. 22 июня советские люди привычно принялись готовиться к длительным лишениям. После обращения Молотова в магазинах и на рынках выросли огромные очереди. Люди скупали соль, спички, мыло, сахар, другие продукты питания и товары первой необходимости. Многие забирали свои сбережения из сберегательных касс и пытались обналичить облигации государственных займов. Москвич Обрыньба вспоминал. Кинулись в магазин, по улицам бежали люди, покупая все, что есть в магазинах, но на нашу долю ничего не осталось, были лишь наборы ассорти. Мы купили 5 коробок и вернулись домой. Другой житель столицы, Орлов, писал в своих мемуарах. Прослушав Молотова и не дождавшись хотя бы какой-либо сводки о положении на границе, мы задумались. Что надо делать? Мать сказала, немедленно за продуктами. Я знаю, сейчас начнется паника, и надо запастись. Так, на всякий случай. Впрочем, весь предшествовавший опыт говорил, запасайся. Мама сразу подсчитала деньги, а их было, как всегда, немного, и я пошел купить муки, какой-то крупы и соли. Вот большой гастроном номер 2 на углу Арбата и Смоленской площади, где мы в основном делали покупки. Вхожу в бакалейный отдел. Обычно в нем мало покупателей, а сейчас уже огромная очередь. Значит, все кинулись в магазины запастись на неопределенное будущее. А ведь и часа не прошло. Встал в хвост. Народ все прибывает и прибывает. Довольно просторное помещение набивается до отказа. Я оказываюсь уже посредине очереди. Берут все и помногу. Некоторые покупатели набирают столько, сколько могут унести. Сдержанный шум. Говорят в полголоса, в основном молчат. Вышел заведующий и сукоризный произнес. «Ну что вы паникуете? Товара много, стыдно все хватать. Идите домой, всем все достанется, продуктов много, запасы большие» и так далее. Очередь не откликается, никто не уходит. Словам не верит. Простояв 40 минут, покупаю 2 или 3 пачки соли и 3-4 килограмма муки. Немного крупы, больше денег нет. Возвращаюсь домой и к тарелке. Передают указы о мобилизации и различные приказы. В промежутке музыка, все те же бодрые марши. По-прежнему ни слова. Что на границе? Итогом первого дня Великой Отечественной войны стал документ Генерального штаба Красной Армии, вошедший в историю как директива номер 3. Отсутствие сплошного фронта и слабость разведки не позволили командованию ставших фронтами особых военных округов правильно оценить немецкие силы вторжения. Ответом Москвы на бодрые доклады штабов фронтов вечером 22 июня как раз и стала директива номер 3, в которой Западному и Северо-Западному фронтам предписывалось срезать Суволский выступ, окружая нацеленный на Минск танковый клин, а Юго-Западный фронт должен был концентрическими ударами в общем направлении на Люблин силами 5-й и 6-й армий не менее 5 мехкорпусов и всей авиации фронта окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский-Крестынополь. к исходу 26 июня овладеть районом Люблин. В реальности фронт на направлениях главных ударов вермахта был прорван. Вглубь советской территории двигались ничем не сдерживаемые танковые клинья, а очаговую оборону укрепленных районов и приграничных дивизий добивали пехотные соединения немцев. Ни приказы на приведение в боевую готовность, ни отказ от запретов поддаваться на провокации не меняли соотношение сил. 40 дивизий против 100. Еще Наполеон Бонапарт говорил, что большие батальоны всегда правы. 22 июня 1941 года большие батальоны были на стороне стратегов вермахта. Однако, добившись внезапности нападения, немцы не смогли сразу же уничтожить крупные силы Красной Армии. Первый день войны стал разминкой перед вводом в бой основных сил обеих противоборствующих сторон в приграничном сражении. Масштабные танковые битвы, самоубийственные прорывы отчаявшихся людей через немецкие заслоны, интенсивная воздушная война — все это было еще впереди.